Параграф 4. Философия должна прежде всего доказать нашему обыденному сознанию, что существует потребность в собственно-философском способе познания, или даже должна пробудить такую потребность. Но по отношению к предметам религии, по отношению к истине вообще, она должна показать, что она сама способна их познать. По отношению же к обнаруживающемуся отличию ее от религиозных представлений, она должна оправдать свои, отличные от последних, определения.